5-3-4. Коленный сустав. После вправления вывиха сустава и иммобилизации начинают отсасывающий массаж в области бедра. После снятия иммобилизации приступают к массажу всей больной ноги для ликвидации тугоподвижности коленного сустава и разгибательной фиксационной контрактуры.